те люди, животные или демоны, кто свободную волею своею принял закон сатаны, становятся нежитью и теряют высшее благо смерти и воскрешения на страшном суде. Ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть. Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь. Зло и ужас — вечное жаждание, вечная неудовлетворенность, без надежды на конец. Это и есть царство сатаны. Но мог же Господь предвидеть, заполнить или вовсе уничтожить пустоту? Да. А как ты без пустоты представишь движение? Он и уничтожит на страшном суде, и тогда наступит полный покой, конец времени. Значит, пока жива земля, всегда будет зло, и всегда непрестанно и неустанно надобно побаровать лукавого? Всегда. Любовью и верой? Правдою. Сила зла только во лжи, восклицает Стефан со страстной силой. Ложью можно преодолеть ход времени, не того Господом данного прежде всяких век, а времени в нас, в нашем разумении. Ложью можно доказать, что и прошлое было не таким, каким оно сохранилось в памяти и хартиях летописцев. Оболгать святых и опозорить мертвых героев, внушить, что те, кто отдавал душу за други своя, искал в жизни лишь низкой корысти, даже доказать, что бывшего как бы и не было совсем. Ложью легко обратить свободную волю в несвободную, подчиненную маре, мечтам, утехам плоти и прочим прелестям змеевым. Да попросту внушить смертному, что все совершается помимо воли его, по непреложным законам предопределения. Ложь созиждет великое малым, а малое содеет великим. Ложь сотворяет бывшее небывшим, а небывшее награждает призрачным бытием на пагубу всему живущему. Знай, что наивысший святой сатаны — Иуда, предавший учителя. Тот, кто следует примеру Иуды, свободен даже и от греха, ибо все, что он творит, надо звать благом. Эти люди пребывают по ту сторону добра и зла. Им позволено все, кроме правдивости и милосердия. И они долго живут здесь, на земле. У них ведь нет вечной жизни. Меня сейчас посетила ужасная мысль, Стефан. Не мнишь ли ты, что наш князь Иван Данилович тоже? Ты хочешь, чтобы я здесь, сидячи в этом лесу, приговорил к смерти или жизни вечной великого князя Московского? Невесело усмехнулся Стефан. Нет, Арфоломей, не мыслю, подумав, ответил он. Мнится мне, князь Иван строго верует в Господа и, творя зло, ведает, что творит. Надеюсь на это, верую. Веришь ли ты тогда, что покаянием можно снять с души любое бремя и избегнуть возмездия за злые дела на страшном суде? Об этом знает только Господь. Не в воле смертных подменять собою высший суд и выносить решение прежде Господа. В всем, брате, еще одно наше расхождение с латинскою ересью. И запомни, Арфоломей, дьявол всегда упрощает. Он сводит духовное к тварному. Мол, тварное важнее, первее духовного, да и вовсе оно одно существует на свете. Сложное к простому, живое к мертвому, мертвое к костному, костное раздробляет в незримые частицы, и те исчезают в энсофе, в бездне, в пустоте небытия. Только силою пречистого креста спасена земля от уничтожения злом, и ныне готовится к встрече Параклета, утешителя, который идет к нам сквозь пространство, время и злобность душ людских. Идет и вечно приходит, и вечно с нами, и все же мы чаем его повседневно и зовем в молитвах своих. Это тайна, не открытая нашему скудному разуму.